Глава сороковая. «Вот, примерьте еще вот этот комплект», — раздался голос за моей спиной, и я подняла глаза, чтобы увидеть вешалку с красивым ярко-красным комплектом почти прозрачного кружевного белья. Потом до меня дошло, что я знаю этот голос, и я резко развернулась от большого зеркала в примерочной, в которое гляделась, надев один из выбранных вариантов белья. Машинально прикрыла грудь руками. «Ксения?» От неожиданности голос дрогнул. Я шокированно оглядела ее. Она изменилась, перекрасилась в блондинку и иначе уложила короткие волосы. Накрасилась очень нехарактерно, что прямо не узнать. Я видела ее не так давно, но тогда не успела толком разглядеть, хотя то, что она была брюнеткой, уверена на все 100. «Саше такой больше понравится». Она с довольным видом оглядела комплект, который принесла. «От него веет изысканностью и страстью одновременно. А твой?» — оглядела меня. «Слишком простой и скучный, целомудренный до тошнотиков. Выйди из примерочной!» — повысила голос я, понимая, что она не просто так сюда заявилась. «Где Дима?» — вспомнила я про парня из безопасности, что отправил со мной Гордеев. Он должен был сидеть на диванчике в зоне ожидания магазина. «Со мной охрана. Лучше уходи отсюда сама. Я не буду с тобой разговаривать». «Это почему это не будешь?» Ксения вошла в просторную примерочную и встала рядом со мной у зеркала, приложила белье к себе, примеряясь. Я же метнулась к занавеске, чтобы выйти. Не собираюсь с ней разговаривать. Мне хватило прошлых встреч. Не успела распахнуть шторку, как врезалась в широкую грудь какого-то бугая. «Вы кто?» Испугалась я не на шутку. Бугай молча развернул меня за плечи и втолкнул обратно в примерочную. Я дико смотрела то на одного, то на вторую. «Что вам нужно?» «Да ничего особенного. Посмотреть на тебя хотела, понять, что он в тебе нашел». Ксения даже не обернулась ко мне, продолжая любоваться собой и бельем. «Думала, может, реально плохо разглядела, и ты правда какая-то особенная, что он за тебя так цепляется». «Саша?» Зачем-то переспросила я, хотя ответ был более чем очевиден, что она еще могла от меня хотеть. «Он самый!» — наигранно вздохнула Ксения. Повернулась ко мне, откидывая белье в сторону, прошлась оценивающим взглядом с головы до ног. Поморщилась, будто ей не понравилось то, что она увидела, а я, как могла, закрыла свое тело в одном белье. «Оденься, прокатимся, поговорим». «Никуда я с вами не поеду!» Я вжалась спиной в стену. «Дима! Дима!» Позвала очень громко моего телохранителя. «Бестолку орать! Магазин большой, тебя там не слышно. А твой мальчик решил вздремнуть в кресле. Думаю...» Она посмотрела довольно на своего бугая. «Проснется не скоро. Я подала ему очень вкусный кофе. Этот новенький, кажется, меня даже в лицо не знал. Прокольчик вышел». Вновь скорчила раздраженную гримасу. «Не заставляй меня ждать. Надевай свои тряпочки, я же тебе поговорить предлагаю, не убиваю». Я кинула быстрый взгляд на маленькую сумочку, где лежал телефон. Если доберусь до него, подам сигнал. Ничего хорошего я не жду от этого разговора, уже наученная горьким опытом с Вильнером. «Быстрей!» — толкнул меня бугай к вешалке с моим платьем. «Выйдите, я переоденусь в свое белье, это не мой комплект». «Умненькая!» — фальшиво улыбнулась Ксения. «Переодевайся так, что мы голых кукол не видели». «Значит, так останусь». Я схватила платье и торопливо стала его натягивать. «Потом оплачу». «Хм!» — усмехнулась она. «Конечно оплатишь. Деньги-то Гордеева». Еще раз оглядела меня с брезгливостью. Дождалась, когда я застегну платье. «На выход!» Меня вытолкнули из примерочной. Я в самый последний момент успела схватить сумочку с крючка. Бугай взял меня за локоть и потащил в конец ряда примерочных, а не выхода. Я испуганно оглянулась. Куда мы? Выход из магазина с другой стороны. В самой последней примерочной оказалась открытая дверь с надписью «Пожарный выход». Туда меня и повели, затем по длинному пустому коридору в сторону лестницы. Тут явно был выход сразу на улицу, минуя торговый центр и свидетелей. «Зачем я тебе? Что ты хочешь?» Я еле поспевала за широкими шагами высокой Ксении. «Чтобы я оставила Сашу? Ты понимаешь, что это похищение, и тебе просто так с рук не сойдет?» Я так нервничала, что спотыкалась и еле держала голос без дрожи. «Он меня найдет! У вас ничего не выйдет!» «Да замолчи же ты!» Ксения резко затормозила и обернулась ко мне. «Что ты трещишь, не замолкая? Голова от тебя болит!» «Саша знает, где я. Он свяжется с Димой и найдет меня так же быстро, как в прошлый раз». Бугай дернул меня, чтобы я тоже остановилась. «Да не найдет он тебя!» Огрызнулась Ксения, приблизилась ко мне, нависая сверху. Я вгляделась в карие глаза и очень красивые черты лица. «Ты же сама попросишь его не искать!» «Что? Я не попрошу такого!» Это возмутило меня до глубины души. С чего она взяла, что я собираюсь совершить еще раз ту ошибку, что сломала всю мою жизнь? «Конечно, попросишь. Куда ты денешься? Ради спасения самого дорогого и не такое просят». «Знаешь что?» Я выпрямилась, дерзко задирая подбородок и сжимая губы. «Если ты думаешь, что за угрозу жизни я соглашусь на что угодно, то ты сильно ошиблась адресом. Или совсем тупая, если считаешь, что Саша не поймет, кто виновен в моей смерти». «Смерти!» Ксения покачала головой и рассмеялась, глянула на своего охранника и кивнула на меня. «Куколка думает, что мне делать больше нечего, как убивать ее». Вновь повернулась ко мне. «Нет, я не настолько тупая», выделила она это слово, повторяя за мной. «Так что оставь эту напускную браваду. Да и не зверь я убивать людей». Она резко развернулась и подала сигнал Бугаю, чтобы тот продолжил меня толкать по коридору. «Не хочу обсуждать это на ходу. Сейчас в спокойном месте все узнаешь». Не оборачиваясь, продолжила она. Я непонимающе уставилась в ее спину. Мы вышли на пожарную лестницу, тяжелая защитная дверь закрылась за нами. Гулкие шаги эхом раздавались в колодце лестничной клетки, пока мы спускались. «Я тебе не верю. Ты уже пыталась меня убить, подожгла мою квартиру, думая, что я там». «Я подожгла». Ксения глянула на меня сверху вниз, разворачиваясь у перил на площадке. «А потом пришла сюда сама, вместо того, чтобы подослать к тебе очередного убийцу. Где логика?» Я растерялась. «Откуда я знаю, где логика у психов?» Открыла рот, чтобы ответить, но так ничего и не придумала, потому что это и правда не вязалось. «Зачем тогда меня куда-то увозить?» Любимого покачала головой, разочарованная моими успехами в аналитике и оценке ее поведения. «Это твой муженек-недоумок. Ты разве не поняла?» «Артур? А ему зачем? Он же не хотел со мной разводиться. Сказал, что я вернусь к нему. До развода-то осталось...» Я сосредоточилась, чтобы вспомнить дату, когда нужно забрать свидетельство о разводе. «Ой, это же сегодня!» Я дернулась, пытаясь убежать, но прихвостень Ксении поймал меня и остановил. «Если я не приду, заявление аннулируется. Развода не будет». «Конечно, не будет. Артур потому и поджег твою квартиру, надеясь, что ты там. Это же отличный шанс легализовать его любовницу. Она бы заняла твое место, тем более, что ждет ребенка, и есть повод выбрать ее, а не тебя». «Нет, конечно, было бы много возни, похороны, документы, подкуп свидетелей, Гордеев в трауре. Но Артур все равно собирался вернуться в этот свой Челябинск, где всем плевать на московские сплетни». «Екатеринбург», — зачем-то поправила я, приходя в полнейший шок. «Кому не плевать?» — пожала плечами Ксения и пошла дальше. Мы спустились на первый этаж, и она встала перед дверью на улицу. «Он наверняка облажался бы. У него нет нужных навыков и связей. Приполз бы опять ко мне за помощью». «А у тебя есть навыки?» Масштаб безумия все рос и рос. «Да, именно ими я и собираюсь помочь тебе, дурочка. Вот», — она указала на дверь, «по ту сторону тебя ожидает новая прекрасная жизнь. Имя, документы, квартира в любом городе, кроме Москвы и Питера. Можно Дубай. Если хочешь, стартовый капитал». «Я не хочу». Я замотала головой и попятилась, но уперлась спиной в каменную грудь телохранителя. «Мне не нужен никакой капитал». «Конечно, хочешь». Ксения достала телефон из своей сумки, включила что-то там и повернула ко мне экраном. Я уставилась в полном непонимании на темное видео, снятое явно ночью где-то посреди дороги. Свет фар, стоящие поперек машины, стена леса за ними. И на этом фоне люди. Один стоит, направив пистолет на другого, лежащего на асфальте. Что-то ему кричит, а потом стреляет в спину. И тут я понимаю, что стреляющий — это Саша. Я узнаю это место. Там на меня напали молодчики на крутой тачке и собрались забрать с собой, повеселиться. А когда они утаскивали меня в машину, послышался выстрел. А потом я очнулась в машине у Гордеева. «Что это?» — у меня пропал голос. «Это Саша! Разве не видно?» Ксения так спокойно об этом говорила. «Стреляет в спину сыну сенатора Рязанова». «Он его...» У меня по спине прошла волна холода от мысли о непоправимом. «Убил? Нет, но он прострелил ему задницу, а это очень взбесило богатого и влиятельного папочку. А он, знаешь ли, не просто сенатор. Он из хабаровской семьи, посаженный в Совет Федерации под очень серьезные дела, так что и методы у него соответствующие. Сынуля с перепугу не разглядел, кто его так оскорбил, но вот охрана Вильнера с видеорегистратором в машине вполне себе. Как думаешь, что сделает Рязанов, когда это видео попадет к нему?» «Напишет на Сашу заявление?» — робко предположила я. «Как мило!» — рассмеялась Ксения, но совсем не по-доброму. «Так светло и уютно в мире маленьких наивных девочек!» Она покачала головой, улыбаясь моей реакции. «Нет, моя дорогая, в лучшем случае Саша сядет очень надолго и потеряет свой бизнес, репутацию и все деловые связи. В худшем повесится в СИЗО или случайно поскользнется и ударится головой 4 раза о каменный пол. Не знаю, у Рязанова богатая фантазия и ни одного живого врага». «Ты шутишь?» Я ушам своим не верила. «Ты врешь. Ты хочешь меня запугать, взять на слабо. Тебе самой нужен Саша. Ты бы так не поступила!» Горло подкатывает истерика от осознания. Я попыталась выхватить ее телефон, но меня тут же скрутил телохранитель Ксении, заламывая руку назад, пока я не вскрикнула от боли. «Нужен, но не обязательно живым, хоть и предпочтительно. Нравится он мне, ты же в курсе». «Ты больная!» — выкрикнула я, чувствуя, как слезы подкатывают к горлу. Бугай сжал мою руку. «Я милосердная. Хватит болтать!» Ксения открыла дверь. «Выбор за тобой. Ты остаешься здесь, и видео отправляется Рязанову, а Саша расплачивается за твое спасение. Или ты едешь со мной и начинаешь новую, счастливую, довольную жизнь. Без Саши, но зная, что он жив, здоров и относительно счастлив со мной».